Эпилог 2. Я неспешно выплываю из сна, постепенно осознавая окружающую реальность. В нос проникает свежий аромат летнего утра, смешанный с едва уловимыми нотками жасмина, любимых духов Наоки. Сквозь приоткрытые веки пробиваются первые лучи рассветного солнца, окрашивая комнату в мягкие золотистые тона. Несколько мгновений я просто лежу, наслаждаясь этим покоем и умиротворением. Затем, потянувшись, приподнимаюсь на локтях, окидывая взглядом императорскую спальню. Ее масштаб значительно уменьшился после моей коронации. Никогда не понимал эту странную любовь знати к огромным пространствам, где может потеряться всего одна кровать. Все-таки, как человек, вышедший из простой лесной деревушки, я привык к практичности. Вот и наша с Наоки супружеская обитель потеряла в размерах раза в три. Нет, она не стала тесной, до сих пор очень просторная, но определенно обрела больше уюта. Любимую обнаруживаю перед высоким зеркалом в резной раме. Наоки неспешно расчесывает длинные темные волосы. Полупрозрачная ночная сорочка нежно облегает ее фигуру, подчеркивая плавные изгибы и округлости. Невольно залюбовавшись этим зрелищем, я вбираю в себя каждую деталь. Особенно меня умиляет еле заметно выступающий животик. Там, под сердцем моей возлюбленной, уже зарождается новая жизнь. В такие моменты Наоки кажется мне еще более женственной, нежной и притягательной. Супруга замечает мое пробуждение в зеркале и усмехается. «Вижу, ты уже проснулся. Готов к сегодняшнему дню?» Я невольно вздыхаю. «Ох уж эти женщины!» Всего пара метких фраз, а словно в ледяную воду окунула. Мысли о предстоящих делах навевают легкую усталость. Хочется отложить все заботы и зарыться в постель, но империя ждать не будет. Пускай новые вызовы никогда не заканчиваются, но и мне не привыкать. «Не вижу энтузиазма в твоих глазах, государь», — ухмыляется Наоки. «Да», — отмахиваюсь я, — «воевать с демонами проще, чем заставить чиновников трудиться на благо народа, особенно после стольких лет самоуправства». Не в силах более сдерживаться, одним плавным движением поднимаюсь с кровати и неслышно подхожу к жене со спины, заключая ее в объятия. Утыкаюсь носом в душистые волосы, вдыхая их аромат, согревая дыханием точеную шею. Наоки откладывает гребень и накрывает мои руки своими. Наши взгляды встречаются в зеркале. В них безмолвное понимание, единение душ и та спокойная, выверенная годами близость, которая не нуждается в лишних словах. «Ты точно хочешь провести третью годовщину своей коронации в седле, командуя войсками, а не со мной и нашим будущим ребенком?» — тихо спрашивает она, заглядывая мне в глаза в отражении. На что мне приходится ответить горькую правду. «Клянусь орангом, больше всего на свете я хочу остаться с вами, но жители империи должны знать, что мое слово — железо. Поэтому символизм в таких вещах важен. Я поклялся, что угроза демонов будет искоренена». И сдержу свое слово. «За это я тебя и люблю, Рен», — улыбается Наоки и нежно целует меня. «Не давай им спуску». Проведя прохладной ладонью по моему виску, она добавляет: «Завтрак тебя уже ждет. Ямато там расстарался. Все, что ты любишь». Должность личного имперского повара пошла старику на пользу. Теперь он ходит с гордой осанкой опытного мастера и азартно обучает молодых поварят премудростям кулинарного искусства. Мысли мои текут плавно, пока я шагаю по дворцовым коридорам в новых императорских доспехах. Не таких блестящих и вычурных, как у прошлого правителя. Мои попроще. Из добротного духовного металла с едва заметным древесным узором. Невольно задумываюсь о пройденном пути и о тех переменах, что произошли в империи за 3 года моего правления. Достойный ли правитель получается из сына лесоруба? Покажет время, но кое-чего мы уже добились. Не без труда, но внутренняя политическая система полностью перестроена. Теперь и кланы, и простолюдины больше участвуют в управлении провинциями через выборные должностные органы. Первой ласточкой стал клановый совет под руководством Лиана и Айко в центральной провинции. Их успехи вдохновили нас распространить эту модель повсеместно. С помощью Кантора и Набору я провел серию реформ, направленных на искоренение коррупции и произвола чиновников и наместников. Установили более строгий контроль, ужесточили наказания за злоупотребление властью и казнократство. Особенно важно это было сделать в сфере армейской логистики, где вскрылись совершенно фантастические хищения. Если раньше государственные органы давили лишь на граждан, то сейчас они еще и приглядывают друг за другом. От моего личного совета до военных верхов все следят за исполнением обязанностей на каждом уровне. Простым людям и ремесленникам мы облегчили налоговое бремя. Это дало толчок развитию ремесел, торговли, сельского хозяйства. По всей стране закипели масштабные стройки, ирригация, дороги, мосты. Знатные кланы охотно направляли туда своих адептов, ведь практика есть практика. В результате боевые искусства заиграли новыми красками, доказав, что применимы не только в сражениях. Важные изменения произошли и в образовании. Появились бесплатные школы для сирот и детей из бедных семей, дав им шанс на лучшее будущее. Там учат даже азам культивации. А приютов для брошенных малышей стало намного больше, и контроль за ними ужесточился. Что примечательно, казна без особого напряжения выдержала эти расходы. У Альдавиана накопились значительные резервы, да и конфискованные у казнокрадов богатства пошли в дело. Это лишь доказало, что непреодолимых преград в управлении государством нет. Достаточно, чтобы правитель обладал твердой политической волей и искренним стремлением что-то изменить. Даже судебная система стала более справедливой и понятной, предоставив подданным больше прав и защиты перед лицом властей. Одним из самых важных шагов стало открытие доступа к базовым правилам культивации для всех простолюдинов. Это решение привело к расцвету школ боевых искусств по всей империи и значительно увеличило численность и силу гвардейцев. Конечно, информация о Втором Царстве по-прежнему остается тайной. Нельзя нарушать волю небес. Однако я стараюсь подталкивать адептов вперед своим примером. Чем больше людей практикует культивацию, тем чаще они начинают задавать правильные вопросы, ведущие к прозрению. Академия теперь охотнее принимает талантливых простолюдинов, а не только звездных детей. Каждый может добиться успеха, если приложит достаточно усилий. Мы полностью решили проблему с питьевой водой в столице и в засушливых регионах. Никто больше не будет умирать от жажды. Школа Новой Зари, основанная Каору, достигла небывалого признания и привлекает учеников со всех окрестных земель. Ее слава растет с каждым днем. Не все присягнувшие мне чиновники, военные и аристократы были искренни. Некоторые весьма самоуверенные люди пытались использовать мою неопытность в государственных делах. Благодаря верным друзьям, поддержке народа и ключевых кланов я уже сумел разоблачить многих, кто прятал недобрые намерения под маской союзника. Пускай расслабляться нельзя, враги не дремлют, я справлюсь. И несмотря на все трудности, я верю, что империя движется в правильном направлении. Шаг за шагом, реформа за реформой, мы строим более справедливое и процветающее государство. То, о котором мечтали люди, то, ради которого погибла моя сестра. На короткий момент мои мысли возвращаются к родным. Лина казалась права. Отец с матерью удивительно мужественно приняли весть о ее смерти. Словно давно готовились к самому худшему, сквозь годы разлуки и неизвестности, они каким-то родительским чутьем уже знали, что с их дочерью что-то случилось. В их глазах я не увидел слепого, сокрушающего дух отчаяния, только тихую, выстраданную скорбь и странное щемящее спокойствие. Я предлагал родителям переехать во дворец, но они отказались, предпочтя уютный дом в лесистом пригороде столицы. Впрочем, за ними незаметно приглядывает охрана. На всякий случай. Я выхожу на улицу, где у дверей во внутренние покои стражу несет Вейлор, давно оставивший позицию караванного охранника. Он приветствует меня кивком и легко улыбается, словно старому другу. На плацу ждут свежие полки гвардии под руководством Текору, Райдо и Изаара. За эти годы мои верные соратники достигли званий полковников, и теперь на их плечах лежит ответственность за боеготовность и моральный дух новых войск. Все гвардейцы экипированы оружием небесного ранга из запасов Ферона, а офицеры — оружием бессмертного ранга. Убежище моего наставника оказалось настоящей сокровищницей не только древних книг, но и могучих духовных артефактов. «Старший брат, рад тебя видеть. Текору первым вскидывает руку в воинском приветствии. Мои воины готовы смести любую угрозу». Он с радостью указывает на свой полк. Названный брат возмужал за эти годы, превратившись из юноши в зрелого мужчину и закаленного бойца. «Повелитель, отрадно видеть, что вы еще влезаете в доспехи, несмотря на все старания личного повара». Тихо, чтоб не слышали рядовые, язвит Райду, сохранивший былую непосредственность в общении со мной. «В смысле, отрадно видеть вас в добром здравии», — гаркает он, изображая бравого вояку. «Надеюсь, вы не собираетесь сразу бросить нас в пекло битвы?» Качнув головой, лишь усмехаюсь в ответ. «Гвардейцы с южных провинций с радостью выполнят любой ваш приказ, император», — подмигивает умнику Изаар. Я выхожу вперед к краю лестницы, окидывая взглядом пополнение моей армии молодых, но полных решимости бойцов. «Приветствую вас, свежая кровь нашей доблестной гвардии!» Мой голос разносится над плацем, подобно раскату грома. В ответ слышится многоголосый крик «Слава императору!» Я поднимаю руки, призывая к тишине, и постепенно шум стихает, словно утренний туман под лучами солнца. Дождавшись, пока последнее эхо голосов развеется в прохладном воздухе, я обращаюсь к воинам. «Мои братья и сестры, для многих жителей империи демоны кажутся не более чем страшной сказкой, дурным сном. Однако я лично, как и многие из ваших более опытных собратьев, сталкивался с этими тварями. И было это не на границе, а прямо здесь, в самом сердце нашей столицы. Может показаться немыслимым, но это правда. Трупоеды и исчадия бездны сумели проникнуть в центральную провинцию, а их оскверненный храм долгое время скрывался в тени мирных поселений. Я делаю паузу, позволяя бойцам осознать сказанное, а затем продолжаю с удвоенной силой. Чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы больше ни одна вдова не получала дурные вести, чтобы больше ни один ребенок не горевал по своему отцу или матери, мы прекращаем вести оборонительную войну. С этого дня, с этого часа мы переходим в решительное контрнаступление. Пришла пора раз и навсегда покончить с трупоедами. Истребить эту нечисть в их же логове. Вы со мной?» В ответ плац взрывается оглушительным, полным решимости ревом.